Глава 14. Первая чаша принадлежит жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, четвертая – безумию. Анахарсис. Заведение, к которому мы подошли, называлось «Зубог». Не знаю, что это означает и откуда это берут. Заклинание отказалось переводить, а спрашивать я не стала. Постояв в нерешительности около этого трактира, я дождалась того, что оттуда вышли ребята и утащили меня за собой. Внутри оказалось не менее интересно. Я первый раз попала в питейное заведение этого мира и не могла упустить возможность все рассмотреть. Интерьер будто сошел со страниц лучших фэнтезийных романов. Полы, стены, стойка, мебель – все выполнено из дерева. Большой камин в центре стены поражал своими размерами, в нем потрескивали дрова. Все это создавало неповторимое настроение. На стенах висели головы хищников, пара шкур и в железных подставках свечи. Откуда они здесь? Что-то мне кажется, не я первая попала в этот мир с земли. Ребята подтащили меня к одному из столов и усадили, поинтересовавшись. «Что будешь пить?» «То же, что и вы», — ответила я, продолжая вертеть головой. Парни переглянулись. «Ты уверена?» С сомнением в голосе спросил Слава. Я пожала плечами. «Какой смысл вообще меня спрашивать? Как будто я знаю, что тут можно заказать». Пока ребята покупали хмельные напитки, я смотрела на окружающих людей. Да. Сказать, что тут таверны сильно отличаются от наших, это ничего не сказать. Здесь находились представители самых разных рас. Все они спокойно сидели, разговаривали, пили или ели. Кто-то спорил, кто-то смеялся, и не витало ни капли напряженности, ни капли враждебности. Не слышалось разговоров на повышенных тонах. Если описать одним словом, то в трактире оказалось уютно. Насколько это вообще возможно в данном заведении? От размышления меня оторвали парни, которые подошли к столу, держа в руках деревянные 3-литровые кружки. «Вы что, совсем?» От шока я не могла выразить свою мысль. «Ты же сказала, что будешь пить то, что и мы!» Недоуменно пробормотал Слава. «Да, но не в таком же количестве!» «Ой, да ладно тебе! Пока посидим, поговорим, все постепенно и выпьем!» Отмахнулся от моего возмущения Дима. Мрачно осмотрев 3 кружки, я спросила, «А пожевать?» Ребята тоже осмотрели кружки, и Дима задал встречный вопрос. «А зачем их жевать?» Подавив тяжелый вздох, пояснила. «Я спрашиваю, почему нет еды?» «А зачем она нам? Мы же собираемся пить!» Непонимающе сказал Слава. У меня возникло ощущение, что я бьюсь головой о стену. Мне нужна еда. Не стала ничего объяснять. Что-нибудь вкусное к напитку. На пустой желудок употреблять спиртные напитки другого мира я не собиралась. Слава, посчитав, что у меня не все дома, пошел обратно к стойке, а Дима заметил. «Мы пришли как раз к выступлению. Сегодня на ярмарке говорили, что будет хорошая музыка». «К чьему выступлению?» Напряглась я. Может, я поторопилась с выводами о спокойствии местного контингента? Понятие хорошего в этом мире постоянно пугало меня. «Не знаю, но музыка и песни будут точно. Какие именно, не смотрел». «О, хорошая музыка! Хоть услышу, что здесь называют творчеством». На второй день на ярмарку я не ходила, поэтому к прекрасному еще не приобщилась. Хорошо это или плохо, скоро станет ясно. Вернувшись, Слава поставил передо мной тарелку с какими-то сушеными червями. «Что это?» – удивленно спросила я оборотня. «Еда к хмельным напиткам». Покосившись на Славу, я взяла 2 пальцами 1-го червяка и, осмотрев его со всех сторон, нерешительно положила в рот. «Ух, очень соленые, но ничего, есть можно». Взяв кружку, я заметила, что ребята уже собрались пить, и возмутилась. «Эй, вы чего?» Мужчины застыли с поднесенными ко рту напитками. «Отчокнуться?» Ребята воззрились на меня. «Что сделать?» переспросил Дима со странным выражением лица. «В нашем мире принято произносить то, за что мы пьем, и ударять кружками друг от друга, а потом пить». На меня посмотрели, как на дуру, и Слава дипломатично протянул. «Ну, давай попробуем». «За интересную и незабываемую учебу. Пусть нас не покидает удача во всех наших начинаниях», – с чувством сказала я. С трудом приподняв кружку, я стукнула ее о две таких же и пригубила. И если я пригубила, то ребята выпили. Хорошо как? Необычный вкус. Как-то попробовала сварить себе глинтвейн. Так вот, это примерно то же самое, только с привкусом меда и трав. И спирта не ощущалось совсем, будто и нет ничего опьяняющего в напитке. Просто приятный, немного терпкий, с мягким пряным вкусом. Очень необычно. Тут в углу на деревянный постамент забрался гном и, взяв в руку неизвестную деревяшку, коснулся руками каких-то свисающих с нее кудряшек. В помещении зазвучала приятная, переливчатая музыка. Присмотревшись к деревяшке, я не заметила никакой магии. Надо же, а по убогому виду и не скажешь, что такой дивный инструмент. Слушая звуки, похожие на дуэт арфы с гитарой, я не понимала, как это может нормально звучать, и потягивала напиток. Периодически мы с ребятами переговаривались, делясь впечатлениями об отдыхе, трактире, окружении. Через полчаса я заметила, что мои спутники уже опьянели и поплыли, а я вообще не чувствовала никакого опьянения. Но музыка, приятный вечер, неплохой напиток, соленые черви. Нормально сидим. «Ты смотри, она совсем не пьянеет», – пробормотал Слава, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. Его кружка практически опустела, но в отличие от моего, язык оборотня уже заплетался. Дракон выглядел ничуть не лучше. «Да, столько выпила и ничего», – с завистью сказал Дима. А я сама себе удивлялась. К концу кружки только приятно захмелела. Может, это и не такая плохая идея отметить первые полгода и новые начинания? Еще через час мы вышли из таверны и направились в сторону дома. Я шла в середине, а по бокам, опираясь на меня, шагали совершенно пьяные дракон и оборотень. Хорошо, хоть песни не горланили. Я же чувствовала себя удивительно легко. В голову лезли странные мысли и вопросы. «Дима, а почему ты из дома уехал и поступил в академию?» «Плохо у меня все дома. Тяжело мне. Не умею бороться за власть, в отличие от Велора. А может, ты не настоящий дракон?» Невнятно спросил Слава. Мы резко остановились, и Дима, отлепившись от меня, пошатываясь, выдал. «Я? Да ты знаешь, что я из древнего, правящего рода, который является самым сильным и беспощадным!» Говоря это, Дима приподнял голову вверх и высокомерно на нас воззрился. Ну, просто эпический злодей! Слава хихикнул. «Не верите?» Еще больше завелся дракон. Сняв с цепочки на шее кольцо, надел его на палец, поднял руку вверх и выпустил луч света, который, устремившись в облака, мигнул и пропал. Слава уважительно замычал. Я в охмелю важно покачала головой. Кольцо спрятали обратно, и мы снова отправились в путь. «Слава, а в кого ты превращаешься?» – спросила я через несколько шагов. «В тушканчика?» Что-то распирало меня после выпитого, но мне так хорошо. «Я орх!» Гордо выпрямился оборотень и чуть не уронил нас с Димой на мостовую. «Осторожно!» – воскликнула я. Снова прижавшись друг к другу, мы качались уже втроем. Что-то мне очень хорошо. Через некоторое время я снова спросила. «А кто такие орхи?» «Гордые птицы, покоряющие небеса!» «Важно!» – пробубнил Слава. «Ой, да кто это тут гордый?» – возмутился Дима. «Драконы! Вот кто истинные властители воздуха!» «Тоже мне властитель! Полтонны мяса, машущего перепонками! Взглянуть страшно!» – парировал оборотень. «Это у кого перепонки ты, пернатое недоразумение? Тоже мне! Даже на нормальную высоту подняться не можете! Ползаете по облакам и радуетесь!» Огрызнулся дракон. Только обмен любезностями готов был выйти на новый уровень, как я крикнула: «Тихо!» Когда на меня удивленно посмотрели, заметила: «На улице же ночь!» Осмотревшись, мужчины кивнули и поплелись дальше, собравшись продолжить спор дома. Ага, продолжат они. Начнут кричать, скалкороды их быстро отправит в нокаут. Повернув за угол, я увидела невдалеке место назначения. Поднажмем...